И вы поверили. Боже, да чего вы наивны. Орлен! Не можете ли вы мне сказать, куда делась моя пижамная куртка? Ну? Андре! Так куда она делась? Она прошла здесь, мсье. Вчера, в 11:00 утра. Спасибо, Орлен. Идите. Я знала, что вы можете иногда позволить себе грубые шутки. Но потерять чувство такта до такой степени... Да в чем же дело, черт возьми! Здравствуйте, Жорж! Вы случайно не надели мою пижамную куртку? Нет. Если вы пользуетесь в этом доме таким влиянием, как меня уверяют, помогите мне раскрыть эту тайну. Моя куртка, по-видимому, где-то бродит. Не обращайте внимания, Жорж. Мой муж прекрасно знает, где его куртка. Вот как? Меня со всех сторон окружает ложь. Да, мадам. Итак, вы собрались на рыбную ловлю. Может быть, в Булонский лес? В Булонский лес? Там ведь есть озеро, не правда ли? И лодки, и остров. Конечно, мадам, там все это есть. Я полагаю, вы не случайно подплыли к этому острову. Я не настолько наивна. Вы все заранее обдумали. Это была западня. Нет, мадам. Да. Я взял Дани за руку и сказал ей: пойдемте. Даниэль, мы молоды. Жизнь прекрасна. Я заключу вас в свои объятия. Пойдемте на пляж. В Булонском лесу нет никакого пляжа. Правильно. Когда Даниэль заметила мне это, я возразил ей: не все ли равно, как будет называться место, где два любящих сердца сольются в одно? Вы так сказали? Да, мадам. Как это прекрасно! Мадам, я приготовлю к ужину спаржу. Орлен, делайте, что хотите. Мешать мне в такие минуты... Известное дело. А кто потом будет виноват? Орлен? Ну хорошо, хорошо, готовьте спаржу, оставьте нас. Согласна, каждый занимается своим делом. Так о чем мы говорили? О любящих сердцах. Мадам, у нас нет масла. Орлен, вы невозможны. Вы же видите, я занята. У меня важный разговор. Нет масла, так купите его. Да, мадам. Ну чего вы ждете? Как чего? Денег. Мадам же не думает, что мне дадут его за даром. Господи, Орлен, с вами можно потерять всякое терпение. Возьмите деньги у меня в сумке и оставьте меня в покое ради всего святого. До свидания. Так о чем мы говорили? Мадам,